Для чего создан человек? Для того, чтобы, познавая творение Божие, он зрил самого Бога и прославлял создавшего их для человека. Ум любовью к Богу прилепленный, боголюбец и боголюбезный, есть невидимое благо от Бога, даруемое достойным за добрую жизнь. Свободен тот, кто не рабствует сластям, чувственным удовольствием, но господствует над телом посредством рассуждения и целомудрия и с полной благодарностью довольствуется тем, что подает ему Бог, хотя бы то было очень умеренно. Когда боголюбивый ум и душа войдут в согласие между собой, тогда тело смирно и нехотя, ибо тогда душа действием ума погашает всякое плотское движение. Недовольствующиеся тем, что есть у них для поддержания жизни, но домогающиеся большего, порабощают себя страстям, метущим душу и влагающим в нее помыслы и мечтания все худшие и худшие, что все нехорошо, и что, следовательно, надо приобрести новое и лучшее. Как сверх меры длинные одежды мешают идти путешествующим, так и желание имущества сверх меры не дает душе подвязаться и спастись. В чем кто находится по неволе и неохотно, то для него есть темница и казнь. Итак, будь доволен тем, что есть у тебя, иначе, перенося это состояние свое без благодарения, с недовольством, неохотно, ты будешь тираном для себя самого, не сознавая того. Но путь к сему один — презрение житейских благ. Как зрение имеем мы от Бога для того, чтобы распознавать видимое, что бело и что цвету черного, так и разум дарован нам от Бога для того, чтобы различать, что душе полезно и что вредно. Пожелание, отвергаясь от рассудка, рождает пристрастие к чувственным удовольствиям, и это не дает душе спастись или вступить в общение с Богом. Не то грех, что делается по закону естества, но то, когда по произволению делают, что худое. Вкушать пищу не есть грех, но грех — вкушать ее без благодарения, неблагоговейно и невоздержно. Не грех просто смотреть, но грех смотреть завистливо, гордо, ненасытно. Не грех слушать мирно, но грех слушать с гневом. Не грех заставлять язык благодарить и молиться, но грех позволять ему клеветать и осуждать. Не грех утруждать руки милостыней и подаянием, но грех позволять хищение и убийство. Так каждый член грешит, когда по нашему свободному произволению делает злое вместо доброго в противность воле Божией. Если сомневаешься, что каждое дело твое, видимо, бывает Богом, то рассуди, что и ты, человек и прах, за раз, в одно и то же время можешь мысленно обзирать все известные тебе места и помышлять о них. Не тем ли паче все видит, как зерно горчишное, Бог, все животворящий и питающий по своему хотению? Когда затворишь дверь жилища твоего и останешься один, ведай, что тебе соприсущ определенный от Бога каждому человеку ангел, которого эллины называют домашним духом. Он не дремлющ, и всегда, будучи при тебе, все видит, его обмануть нельзя, и тьма не скрывает от него. Вместе с ним сознавай и Бога во всяком месте присущем. Ибо нет места или вещества какого, где бы не было Бога, который больше всех и все содержит в руке своей. Если воины хранят верность царю ради того, что от него доставляется им пища, во сколько больше мы должны стараться благодаря Бога немолчными устами непрестанно угождать ему, все создавшему для человека. Благодарность Богу и добрая жизнь есть угодный Богу плод от человека. Но как плоды земные не в один час созревают, а требуют времени, дождя и ухода, так и плоды человеческие требуют подвига, рассуждения, времени, пождания, воздержания, терпения, пока явится во всем блеске своем. Впрочем, если ради их покажешься ты иногда кому-либо мужем благоговейным, не верь себе, пока находишься в теле сем, и ничего своего не считай вполне угодным Богу, ибо знай, что неудобно, трудно человеку до конца сохранить безгрешность. У людей ничего нет честнее слова. Слово столь важно, что словом и благодарением мы Бога чтим. Употребляя слова непотребные или бесчестные, обличаем непотребство души своей. Несмысленному человеку свойственно за грехи свои винить рождение свое или другое что. Когда самопроизвольно употребляет он худое слово или делает недоброе дело. Если стараемся мы врачевать иные телесные болезни ради того, чтобы не смеялись над нами те, с кем случается нам быть, то гораздо более необходимо нам со всей заботой постараться уврачевать болезни душевные, чтобы не оказаться бесчестными и осмеяния достойными пред Богом, пред лицом коего имеем суд принять. Ибо, имея самовластие, мы можем, если захотим, не делать худых дел даже тогда, как вожделеем их. В нашей также власти есть жить благоугодно Богу, и никто нас не принудит никогда сделать что-либо худое, если не хотим. Так, подвязаясь, мы будем людьми Бога достойными, живя как ангелы на небе. Если хочешь, можешь быть рабом страстей, и если хочешь, можешь остаться свободным, не подклоняясь под иго страстей, ибо Бог создал тебя самовластным. Побеждающий страсти плотские венчается нетлением. Если бы не было страстей, не было бы и добродетелей, ни венцов, даруемых от Бога людям достойным. Невидящие, что для них полезно, и не знающие, что добро, слепотствуют душою, и рассудок их ослеп. Не должно смотреть на них, чтобы тому же по необходимости не подвергнуться и нам непредвиденно, как слепым. На согрешающих не должно гневаться, хотя бы совершаемые ими поступки были достойны наказания. Виновных ради самой правды должно обращать на путь истинный и наказывать, если потребуется, или самим, или через других, а гневаться на них или серчать не следует, потому что гнев действует только по страсти, а не по суду и правде. Не должно одобрять тех, кои сверх должной меры милостивы, но и наказывать злых должно ради самого добра и правды, а не ради собственной страсти и гнева. Одно только душевное стяжание безопасно и неокрадомо. Есть же оно, добродетельная и богоугодная жизнь, ведение и творение добрых дел. Богатство есть слепой руководитель и советник несмысленный. Тот, кто употребляет богатство худо, в свое только удовольствие, губит заблудившуюся душу свою. Людям надобно или совсем не приобретать ничего излишнего, или, имея то, быть твердо уверенными, что все житейское по естеству тленно, может быть отнято, потеряно и разрушено, и что потому, когда случится что, не должно малодушествовать. Знай, что телесные болезни естественно свойственны телу, как тленному и вещественному. Итак, в случае таких болезней душе, обученной добру, должно с благодарностью показывать мужество и терпение, и не укорять Бога, зачем создал тело. Подвязающиеся на Олимпийских играх увенчиваются не тогда, как победят одного или другого или третьего, но когда победят всех, вступающих с ними в состязание. Так и всякому желающему быть увенчанному от Бога, надобно обучать душу свою целомудрствовать не только в отношении к телесным страстям, но и тогда, как бываем искушаемы корыстолюбием, желанием похитить чужое, завистью, сластолюбием, тщеславием, укорами, опасностями смерти и подобным всему».